причастности российских спецслужб к терактам 99 года закономили после того, как 22 сентября, когда три взрыва уже унесли 500 жизней, в Рязани произошла странная история. Рязань, 22 сентября 99 года, в 21:10. Двое мужчин и одна женщина выгружают из багажника машины и переносят в подвал какие-то мешки. В которых оказалась взрывчатка. В мешках был сахар. Настоящее взрывное устройство. Не было там никакого детонатора. Предназначение взрыва жилого дома. Это было учение, там был сахар. Элементы гексогена. Гексогена там вообще не было. ФСБ взрывает Россию. ФСБ взрывает Россию. Разрушил 8-этажный дом. От руины 5-этажного дома нашли смерть 62 человека. От взрыва погибло 94 человека. От разваленного дома погибает 7 человек. ФСБ взрывает Россию. ФСБ взрывает Россию. Чем быстрее, тем лучше.